Кривая уточка. Жили-были дед да баба. Как-то раз пошли они за грибами в лес и нашли уточку. А та уточка крива была. Вот они ее взяли и домой унесли. А дома встали на завтра и пошли опять за грибами. А ей сделали утичье гнездышко из перьев. А тем временем уточка превратилась в девушку. Она им избу умыла, да воды наносила, пирогов испекла. А когда дед и баба пришли и удивились, бабка говорит: «Кто это у нас так все сделал в доме?» И пошли они к соседям спрашивать. А соседи говорят: «У вас тут девушка кривенько воду носила». На следующий день они опять пошли в лес за грибами, но тут же вернулись и спрятались в чулан, чтобы узнать, что это за девушка такая в доме убирает да есть готовит, о которой говорили соседи. А уточка опять превратилась в девушку, взяла ведра и пошла за водой. Увидели все это дед да баба, обрадовались, но испугались. Вдруг девушка опять превратится в уточку. Собрали все ее перышки и бросили в печь. Все перышки дотла изгорели. Вернулась девушка и заплакала: «Зачем же вы, дед да баба, все перышки мои сожгли? Я не смогу теперь превратиться в уточку». И попросила она у них золотой челнок и золотую прялочку. Вот она села на крылечко и придет кудель. Тут летит стая гусей-лебедей. Она и говорит им: «Гуси мои любезные, дайте мне по перышку». А те говорят: «Там другие гуси летят, те и дадут». Опять летит стая гусей-лебедей: «Гуси мои любезные, дайте мне по перышку». «Там другие летят, те и дадут». Тут летит одинокий гусь, да и бросил ей перышки. Стала она опять уточкой и улетела. Поплакали дед с бабой, да ничего не выплакали. Тут и сказки конец.